Со стороны это выглядело прилюдной нежностью влюбленных. Игорь тихо скрипнул зубами. Зина удержала ревнивый вздох. Разговор шел о детях. Тема вполне устраивала Петрова, так как Зина о своих малышах могла говорить бесконечно. Леночка вспомнила смешные истории из бытности няньки при младшей сестре. Только Игорь скучал. Он пытался блеснуть остроумием, рассказывая о службе на подводной лодке, но большинство забавных происшествий не годились для женских ушей, да и рассказчик из него был неважный. Гости деликатно улыбались там, где Игорь ожидал гомерического хохота. «Скажите, Игорь, психологический синдром моряка все переживают?» — спросила Леночка. «Не знаете, что это такое?» Леночка пояснила на примере. На примере своего двоюродного брата. Он служит в торговом флоте и сходит на берег два раза в год. Сорит деньгами, кутит, одаривает подарками. Словом, превращает жизнь в феерический праздник. Родственники его обожают, а жена собирается на развод подавать. Кузен привык, что на судне все делается само собой, по режиму и без напряжения с его стороны. Обед подадут, посуду помоют, палубу надраят, кино вечером покажут. Из года в год его обязанности во время вахты неизменны и потом необременительны, а на берегу гудеж и веселье. «Как рецидивист после тюрьмы и сорванной кассы», — подумал Петров. «Жена», — рассказывала Лена, — «естественно, хочет, чтобы он проявлял хоть талику инициативы и сноровки, но для него вызвать сантехника из ЖЭКа — проблема, в очереди за картошкой отстоять — проблема, ходить с какими-то бумагами по инстанциям — вообще катастрофа. Он просто разучился разговаривать с людьми. Он даже городского транспорта избегает, потому что не знает, как проезд оплачивать, боится оконфузиться». «Вот такой синдромчик», — заключила Леночка. «Это уж слишком», — хмыкнул Игорь. «Конечно, отвыкаешь от штатской жизни, но чтобы таким беспомощным себя чувствовать, нет, я не знаю». «Я знаю», — рассмеялась Зина. «У меня точно это болезнь. За год настолько выключилась из человеческих отношений, что когда пришла пособие на детей оформлять, чиновники меня в два счета затюкали. Я даже разревелась в коридоре». «Ничего», — успокоил ее Игорь, — «походишь по кабинетам, быстро восстановишься». «Ну, ты-то гораст жену тренировать», — подумал Петров. Заговорили о жизни военных. О том, как несладко переезжать с места на место, трудно получить квартиру, найти женам работу. «В Североморске я могу весь срок прослужить», — сообщил Игорь. «Меня там обстановка устраивает. Конечно, площадь не дают, но ведь мы можем эту квартиру продать, а в Мурманске, например, купить. Еще и останется». «Ах ты, Альфонс недоделанный!» — мысленно возмутился Петров. «Квартира тебе понадобилась. Для тебя она квартира, а для Зины — дом ее родителей. На косяке дверей до сих пор зарубки видны, рост дочерей отмечали. Неужели Зина пойдет на это? Нет, не похоже». Зина, опустив голову, ковыряла вилкой в тарелке. Она впервые слышала о планах Игоря на квартиру. Очевидно, идея пришла ему в голову недавно. Потом она объяснит мужу, что не может продать дом, где жила с папой и мамой. Эта квартира — часть ее самой и должна стать родной для детей. Игорь поторопился, он поймет, не будет настаивать. «Давайте потанцуем», — предложила Зина. Игорь с готовностью вскочил из-за стола и пошел ставить кассету. «Мы ребят не разбудим?» — озабоченно спросил Петров. «Если разбудим, — поддержала хозяйку Леночка, — ты пойдешь их укачивать. По-моему, у тебя здорово получается». Петров с улыбкой наблюдал, как соблазнительно двигаются в быстром танце гибкие фигуры девушек. Игорь не мог отвести взгляда от Леночки. В сравнении с Зиной она танцевала более раскованно. В круговых покачиваниях бедрами, на которые она положила растопыренные пальцы, было что-то от шоу стриптизерши. Короткая узкая юбка Леночки ползла вверх, и когда казалось, что еще миллиметр, и восхищенные зрители увидят трусики, Леночка медленно сдвигала подол вниз на 3 сантиметра. Через минуту она повторяла это движение, вызывавшее у Игоря нервное сглатывание.